Очень скоро вокруг меня собрались тесным кружком ребятишки и подростки и молча за мной наблюдали. Наконец меня отыскал запыхавшийся Бен. Уже давно прошло время обеда, — укоризненно сообщил он мне, — и все вкусные вещи, что приготовил повар, теперь уже, конечно, никуда не годятся. Я неохотно покинул кружок моих поклонников, все невежливо встали и пожали мне руку, и поплелся за все еще ворчавшим Беном обратно к дому. После обеда я снова спустился на свой наблюдательный пункт под гибискусом и продолжал взглядом антрополога изучать обитателей Бафута, которые непрерывным потоком двигались мимо меня. Видимо, в утренние часы я наблюдал тут простой рабочий люд. Как правило, всю одежду простолюдина составлял цветастый саронг, плотно обернутый вокруг бедер, также одетые женщины. Впрочем, иные глубокие старухи носили одну лишь набедренную повязку из полоски кожи. Я понял, что это и есть их исконное одеяние, а яркий саронг — дань современности, новомодная одежда. Почти у каждой пожилой женщины в зубах трубка, но не короткая, точно обрубок, какие в ходу у равнинных племен, а длинная, с изящным чубуком, напоминающая старинные глиняные трубки. И все эти трубки прокуренные до черна. Вот так выглядел рабочий люд Бафута. После обеда на дороге появились члены совета, мелкие князьки и иные важные и влиятельные лица. И уж этих-то никак нельзя было спутать с обыкновенными тружениками. Все они были разряжены в длинные просторные одежды великолепных ярких цветов. Одежды эти шелестели и сверкали на ходу, а на головах красовались маленькие, тесно облегавшие череп, круглые шапочки, расшитые сложным ярким узором, какие я видел уже не раз. Некоторые несли в руках жезлы из какого-то темно-коричневого дерева, покрытые удивительно тонкой ажурной резьбой. Все они были уже пожилые, или даже старые люди, явно очень гордились своим высоким положением в обществе, и каждый здоровался со мной весьма торжественно, тряс мне руку и несколько раз выразительно повторял «приветствую». Таких аристократов было много, и они придавали всей церемонии удивительную окраску. В 5 часов мне пора было возвращаться домой пить чай. По пути я остановился на верхней площадке лестницы и посмотрел вниз на огромный двор. Он был набит битком, так что даже земля лишь изредка мелькала рыжими пятнами там, где веселые танцоры в своих неиссякаемых коленцах отпрыгивали в сторону. В толпе яркими пятнами мелькали цветастые одежды старейшин, будто по клумбе чернозема разбросаны пестрые цветы. К вечеру я оказался уже в самой гуще толпы и старался сделать несколько снимков, пока еще не совсем стемнело. И тут ко мне вдруг протиснулась живописная фигура. Это был гонец от Фона. Его развивающиеся одежды переливались алым, золотым и зеленым. В руке он сжимал длинный кожаный хлыст. Он сообщил мне, что его прислал Фон, и если я вполне готов, он проводит меня к своему монарху на праздник сбора сухой травы. Я поспешно засунул в фотоаппарат новую пленку и стал пробираться за ним в толпе с восхищением, глядя, как легко он прокладывает себе путь в сплошной человеческой толще —